Правило целеполагания. Правило первое. Привяжите свою повозку к звезде. Проанализируйте свои жизненные цели и оцените их. Можно ли сказать о вас, что и вы привязали свою повозку к звезде или довольствовались приземленными утилитарными целями? Подумайте на тему, зачем вы пришли в эту жизнь. Напишите свою эпитафию. Что бы вы хотели, чтобы было написано на вашей могильной плите? Жизнь нужно строить с конца, ибо вся она должна быть посвящена тому, чтобы надпись на плите отражала ценность вашей жизни на этой земле. Правило второе. Цели – способ реализации своего призвания. Цели только тогда превратятся в миссию, когда они будут направлены на то, что вызывает лично у вас истинный интерес, который потом перерождается в страсть. Даже любви уже недостаточно для достижения успеха. Нужна страсть и одержимость. Человек без страсти – мерцающая свеча, а с ней лазерный луч. Любовь придает храбрости, то есть стремление действовать, несмотря на страх. Любовь порождает энергию активности, вдохновения, инициативу и ответственность. Убедитесь, что ваше сердце принимает участие в вашей работе. Правило третье. Жизнь, цели которой не напрягают, недостойна называться жизнью. Кроме страсти и любви к своему делу, нужна и смелость действовать, несмотря на естественные страхи. У обычных людей такая смелость и мужество рисковать часто появляются при вынужденных обстоятельствах, а потом они угасают. Лидеры или титаны бизнеса наполнены этим мужеством постоянно. Для них смелость и риск – норма. Эта энергетика их возбуждает. Они напоминают альпинистов, которые готовы преодолевать трудности ради того упоения и восторга, когда они наконец-то стоят на вершине горы. Но и это свойство не является биологическим качеством. Их предыдущие жизни и условия воспитания развили в них это качество как внутренний факел. А что делать обычному человеку? Ведь нельзя прожить жизнью этого героя, чтобы риск и смелость стали чертой характера. Да, нельзя. Но уже разработаны приемы, как через психотренинги устранить или ослабить привычные страхи. Наша задача выявить необходимые свойства и систему взглядов лидеров, а потом через особые приемы тренировать их в себе. Все это мы и будем делать. Правило четвертое. Только с вершины стратегических целей, как с горы, лучше видны все текущие. Среди всего калейдоскопа возникающих задач и проблем лидеры различают цели разного уровня значимости, но основные свои ресурсы, материальные, временные и личностные, они всегда направляют на стратегические цели, синергетики. Если вы хотите понять свои цели, выявить свою миссию и понять свое призвание, вы должны сформулировать их для себя. Цели наполняют нас энергией. Большие цели дают большую энергию, маленькие – маленькую. Для поддержания мышц люди ходят в спортивные залы, а для поддержания энергии для достижения своих целей тоже нужны тренинги. Но это тренинги ментальные. Кстати, наш герой всегда занимается ментальными тренингами. Он освоил множество православных молитв, которые придают ему эту энергию, без которой невозможен успех в бизнесе. Правило пятое. Вместо проклятия тьмы ищите свечку. Есть еще область отличия в постановке целей. Обычные люди имеют бессознательный стереотип, который выражается в следующем. Сталкиваясь с преградами и помехами, они рассматривают их как предмет для жалоб. В Грузии говорят, вместо того, чтобы проклинать тьму, ищите свечку. Обычные люди на 90% жалуются на тьму, то есть, столкнувшись с преградами и помехами, ищут виновных или объясняют причины. И это настолько распространенный стереотип, что даже энергия всей страны в период 20 лет перестройки была на 90% по исследованиям израсходовано на эти объяснения и поиски виновных. 90% всех человеческих ресурсов было впустую сожжено на кострах споров и идеологических битв. Большие люди, и это демонстрировал мой герой во время интервью, тоже отводят анализу тьмы какое-то время. Но больше всего их мышление направлено на поиск свечи, то есть поиск путей и способов выхода из сложившегося затруднения. При этом они не просто смотрят в другую сторону, вместо деструктивного проклятия тьмы в конструктивное – поиск свечи. Они воспринимают затруднения как вызов себе. И от этого загораются энергии создания, в то время как деструктивное мышление генерирует внутри личности энергию апатии, депрессии и пессимизма. Когда мой герой говорил о том, что наша российская производительность в 5-10 раз ниже стандартов развитых стран, он сразу нападал на ментальность своих подчиненных, которые видели причину в отсталости оборудования. Он говорит, что оборудование можно купить, а вот свои мозги требуется перестроить, чтобы понять, что причина в нас. Мы и на новом оборудовании умудряемся выдавать низкую производительность труда. И именно иной взгляд, конструктивный вместо деструктивного, отличал его от обывателя. Цели, особенно трудные, титаны бизнеса воспринимают не как предстоящую тяжесть, а как возбуждающий вызов. Правило шестое. Вместо реакции бильярдного шара – тактика барона Мюнхгаузена. Обычным людям свойственна тактика бильярдного шара. Когда кий, обстоятельства, задачи, проблемы бьет в одну сторону, бильярдный шар катится в ту же сторону. Сильные люди напоминают барона Мюнхгаузена, который вытаскивал себя за свои волосы из болота. Это метафора управления ситуациями и перехвата инициативы. Эти люди не идут на поводу у обстоятельств. Они сами находят выходы из них. Очень важное качество и очень непонятное с виду. Но ведь нам нужно научиться ему, значит, придется его анатомировать. Когда мой герой рассказывал о том, что он делает и как встречает трудные обстоятельства, я выделила следующее. Обычные люди склонны к комфорту, то есть расслаблению, покою, удовольствию. А сильные люди почему-то стремятся выходить из зоны комфорта. Они вроде бабочек, летят на огонь, в котором могут сгореть. Уж не мазохизм ли это? Почему они ищут приключений и трудностей? Мой визави вспоминал свою работу и учебу на семинарах Щедровицкого, когда они работали по 15 часов непрерывно, как кайф и драйв. Откуда эта страсть? Не к расслаблению, а к напряженности. И я поняла, что есть различие между наслаждением и упоением. Наслаждение расслабляет, упоение вызывает восторг, который является следствием больших усилий. Принимать сауну, работать в полсилы, не вступать в конфликты, не сталкиваться с трудностями и прочее – это наслаждение. Альпинист, взобравшись на гору, космонавт, спустившийся на Землю, лидер, достигший своей высокой цели, испытывают упоение. Наслаждение и пребывание в зоне комфорта воспринимается сильными людьми как паутина, вата, транс, в котором воля, ответственность, самодисциплина сдуваются как воздушный шарик или атрофируются как мышцы, которые не тренируются. Поэтому при постановке больших целей и столкновении с естественными преградами титаны бизнеса входят в роль барона Мюнхгаузена и уверены, что все в их руках. И можно себя за волосы вытащить из любого болота. Далее вам предлагаются некоторые инструменты по трансформации привычного отношения к целям в новое восприятие целей, своего призвания, своей ответственности и самодисциплины. Этими инструментами являются манифесты, декларации, молитвы, памятки и тому подобное.